Часть вторая. Хотим это выяснить. Вот. Понимаете, госпожа Батори, я пытаюсь вам объяснить то, что Николай не по своей воле совершил это убийство. И думаю также, что если и произошел сей инцидент, то на это у него были очень веские основания. То есть вы считаете, что граф Мартынкевич, который всю свою сознательную жизнь был человеком с незапятнанной репутацией, сделав что-то такое, за что заслужив смерть от руки какой-то полицейской ищейки? А еще мне очень интересно, что это за основание убивать в наше время без суда? Госпожа Батори, Николай не ищейка и тем более не убийца, как вы только что выразились. Да? А кто же он? Человек. Очень порядочный молодой человек, в приоритетах которого были талант, скромность и трудолюбие. Он целыми днями ловил воришек, выполнял все мои поручения, занимался делами об убийствах и... И в результате сам стал убийцей? Да нет же! Да что вы говорите? Николай не убийца. Это трагическая случайность, да? Именно так! Коленька никогда бы в жизни не причинил подобного никому. Он даже по службе никогда не брал с собой револьвер. И мне постоянно приходилось ему об этом напоминать. Потому как вы сами говорите, в наше время как раз и бывает всякое, тем более на службе. А он как раз тем вечером на службе и был. Именно на службе и по моему поручению. Господин полицмейстер, честно говоря, я не очень понимаю вашего отношения к тому, что произошло 3 недели назад, а именно в ночь 17 на 18 июля. Объясните мне, может, я что-то недопонимаю, но ведь именно вы же должны стоять на стороне закона. Именно вы же должны также следить за неотвратимостью покарания за совершенное преступление. А именно преступление и было совершено вашим Коленькой. Но вы же наоборот постоянно пытаетесь его оправдать и представить в моих глазах неким добродетелем. Послушайте, Лиза, вы же тоже любили... Не называйте меня так! Это была привилегия моего Роберта. Да и не пили мы с вами на брудершафт, чтобы фамильярничать. Для вас я Эльза. А еще лепей зовите меня, как и положено при деловых беседах, госпожа Батори. И ваша форма произношения «любили» мне оскорбительна. Вы и понятия не имеете, что пришлось испытать мне и Роберту. Я и сейчас, и потом, и в будущем буду продолжать его любить. Виноват, госпожа Батори, любите. Но и Николай же тоже любит и любим. Любим его невестой Дарьей Михайловной, которая сейчас находится в таком же странном и непонятном состоянии, в котором были вы. Мое состояние, господин полицмейстер, вас никоим образом не должно беспокоить. Есть те, которым оно не безразлично. И на этом давайте перейдем непосредственно к теме, которой вы приехали сегодня ко мне. А то мне скоро принимать лекарства. Да и вообще, у меня немного времени осталось для беседы с вами. Ну что ж, тогда, с вашего позволения, я перейду, так сказать, сразу к делу, к его сути. Даюш, пожалуйста, будьте так любезны. Госпожа Батори, ваш адвокат на встрече со мной дал мне понять, что вы, как потерпевшая сторона, желаете быстрейшего расследования всего произошедшего и, по возможности, скорее отбыть на родину. Да, это именно так. Я хочу уехать отсюда как можно скорее. Сожалею, мадам, но я думаю, что это вряд ли у вас получится. Юж, не хотите ли вы сказать, что каким-то образом можете повлиять на ход следствия по этому делу? Никак нет, госпожа Батори. Уверяю вас, что процесс дознания и само расследование убийства графа Мартинкевича не будут выходить за рамки всех законных действий. Тогда в чем причина отрицания моего быстрого отъезда? Причин много. А именно какие? Называйте же их. А вот здесь я как раз и не имею права вам что-либо рассказывать, потому как следствие еще не закончено, да и вообще еще очень много чего непонятного в этом деле. То есть непонятного? Ваш этот, Русаков стрелял в моего супруга? Будущего супруга, госпожа Батори, будущего. Это не важно, мы помолвлены. И что тут может быть непонятного? Я повторюсь, госпожа Батори, что я не могу вам всего рассказывать. Но есть сведения, что граф Роберт Мартинкевич состоял в некоем сговоре с очень подозрительными людьми, и что результат этого сговора печален. Это ужасные смерти нескольких молодых девушек. Вот. Да что вы говорите? Мой Роберт кого-то там убивал? Да вы в своем ли уме, господин полицмейстер? Роберт при виде крови чуть ли не сознание теряв, а вы говорите «убивал». Я нигде не поверю в эту чушь. Ну почему же чушь? Об этом он сам рассказал Русакову и... Вы обвиняете Роберта в забуйствах, основываясь на том, что сказал тот, который сам убил? О, вы явно не в себе. Ваши слова ничего не значат. И все ваши обвинения в адрес графа – это только лишь ваша фантазия и оскорбительный оговор. Фантазия это или нет, время покажет. Но поверьте, госпожа Эльза, я так же, как и вы, хочу справедливости. И уж тем более узнать все. Все, что происходило в последнее время и с Русаковым, и как к этому причастен ваш Роберт. И я к этому не причастен, Роберт. Я повторяю это в 33-й раз. И давайте закроем уж эту дискуссию. Мне очень жаль, что вы не пытаетесь мне помочь, как потерпевший. И тем более мне непонятны ваши отношения с этим убийцей Русаковым. И занятая вами сторона на этом деле. Скорее всего, мне придется искать ответы на эти вопросы в вашем управлении, господин Полисов. Также ваша фамилия. Вы очень осведомлены, госпожа Батори. Да. К моему сожалению, это так. И вот еще что, госпожа Батори. Я хочу просить вас, просить об одном одолжении. И надеюсь на понимание и снисхождение вами на эту просьбу. Как интересно! Вы просите моей помощи? Нет, нет, не помощи. Это всего лишь будет небольшое одолжение с вашей стороны. Ну что ж, я слухам вас. В доме графа, точнее уже в вашем доме, госпожа Эльза, есть то, что принадлежит мне. Скажем так, частично мне, а вообще это вещь уже известна вам Николая Русакова. Я не понимаю вас, господин Полесов. Я сейчас поясню. В тот вечер, в день убийства, я остался в доме графа вместе с его служанкой. Марта. Так зовут служанку Роберта. Да, именно так. Я остался с невестой Николая Дарьей. Она была очень плоха, и я решил, что будет лучше, если Николай отправится за графом один. Тем более это и быстрее было бы без меня, так как у меня нога. Но это не важно. Так вот, Марта нам сказала, что граф недавно отъехал, и Николай тотчас помчал за ним. Вот. Ну, а когда уже вместо него в дом приехал мой помощник и сказал, что произошло, я оставил Дарью со служанкой, я сам поехал узнать, что там случилось. И по прибытии в табор я нашел Николая в ужасном состоянии, совершенно не в себе, что-то бормотавшим совершенно мне непонятное. Мне это не интересно, господин Полюсов. Что вам нужно в моем доме? Да, да, конечно. Так вот, ко мне тогда подошла эта старая цыганка и сказала, что Николаю сейчас очень плохо и что ему будет оказана помощь с ее стороны. Потом она дала мне большой ящик и сказала, что в нем вещи Николая и что они потребуются ему, когда он придет в себя. Но их нужно спрятать. Вот. И, ну, а дальше я вернулся к Дарье, захватив с собой этот ящик, и спрятал его, как просила эта цыганка. И... Так до чего тут мой дом? Так много хочется рассказать. Ой, боже мой, ну да ладно. Так вот, этот ящик сейчас находится в вашем доме. Потому как, когда я вернулся, то занялся перевозкой Дарьи к Александру Николаевичу, нашему лекарю. А про этот ящик и забыл вовсе. А что в этом ящике, господин Полесов? В этом ящике... Ну как, что? То, что принадлежит Николаю Русакову. То есть вы не скажете? Нет. Мне было сказано... Не говорить об этом никому. Вот так прохание. Как вы себе это представляете, господин Полесов? А вдруг там неопровержимые улики, и эти улики вас попросили спрятать подальше от следствия? Даю вам слово, госпожа Эльза, что это не так. Как я могу вам верить, если вы хотите... помочь тому, кто убил моего Роберта. Ну что ж, в таком случае я предлагаю вам вместе со мной увидеть то, что находится внутри этого ящика, чтобы у вас отпали все сомнения. И еще, взамен этой услуги я выпущу служанку графа Марту. Под ваше честное слово, что она никуда не денется до окончания следственного дела. А вы не так уж и прост так, как кажетесь, господин Полесов. Ну, что ж, я не мам времени на размышления, и я, пожалуй, соглашусь на это ваше условие, так как называть это одолжением язык не поворачивается. Итак, вы сегодня выпускаете Марту, а потом я дам вам возможность забрать этот ящик. Но сначала вы покажете мне то, что там внутри. Даю слово, госпожа Батори. Я сегодня же прибуду в дом графа с вашей служанкой. Тогда я буду ждать вас в 3 часа. И надеюсь, это не займет много часу, потому что вечером я собираюсь навестить вашего Русакова. Стоять! Лицом к стене! Проходи! Ха-ха-ха!